Они уже были за перевалом. В сумерках рассвета стало видно селение, вернее красные черепичные крыши домов и черные дыры окон в серых каменных строениях. Забрехали собаки. Алексей решил не показываться в деревне до рассвета. Надо было привести себя в порядок. Он обмыл Абрама, снял с него окровавленную одежду, постирал ее в ручье и повесил на дерево сушиться, а самого его заставил приседать и бегать по поляне, чтобы он не замерз. Выглянуло солнце, стало теплее. Через час, просохнув, решили идти в деревню. Деревенский постоялый двор находился на небольшой возвышенности, на краю деревни. С осторожностью вошли они во двор, отворили двери трактира. Там было еще темно, свечи не горели, за столами сидели одинокие постояльцы да деревенские мужики пили пиво и вели тихую беседу. «Эй, хозяин!» – обратился Алексей к здоровенному неопрятному бородатому мужику за стойкой, по-видимому, хозяину заведения. «Мы бы хотели остановиться у тебя на пару дней, есть ли номер свободный для благородных господ? Это вы-то благородные господа, что-то по вам не видно, а гроши-то у вас имеются, а то шлются всякие, да еще и черномордые какие-то, сарацины. Вон ночью солдаты наезжали, бегунцов каких-то искали. Это не вас ли часом искали? Да есть у нас деньги, не бойся, не обидим, в накладе не останешься. А не ровен час придет русский царь владеть землей вашей, а это уж и недалеко, замолвим за тебя слово и привилегию сделаем. Скажешь слово и дело, что, мол, посланцев царевых приютил, да ночлег им дал. А ежели не хочешь, так мы далее пойдем, но нашей тебе поддержки уж не будет. Так что подумай хорошенько, прежде чем спешить нам от приюта отказать». Речь Алехи произвела на хозяина впечатление. «Ну ладно уж, заходите, комнату вам жонка моя укажет, завтрак, обед и ужин входит в оплату, а выпивка отдельно. Также отдельно и девки, правда, из деревни, но свежие и умелые, ежели, конечно, господа пожелают. За 7 дней платить 1 золотой, но деньги вперед». Разместившись в гостинице, позавтракав, путники улеглись на отдых. Абрам проплакал целый день и ночь, но на следующее утро был уже свеж и готов к дальнейшему путешествию. Глава 4. Александр Иванович Румянцев. Перед ними теперь стояла задача, как двигаться далее, на запад прямо на Прагу, или же на юг, через Вену и далее через горы, на Гренобль. Надо было отписать государю о ходе поездки, о том, что для продолжения путешествия требуется еще некоторая сумма денег, в связи с непредвиденными расходами. Кроме того, им следовало проявлять особую осторожность, так как их могла разыскивать полиция по факту убийства артистов, но и также, пока неведомые, недоброжелатели, коих Алексей опасался более всего. Эта опасность была тем более существенной, так как было абсолютно неясно, откуда она исходит. Предполагаемый враг был сокрыт, а они же были как на ладони, русский офицер и черномазый юноша. Они всегда были на виду, и на них всегда мог указать любой крестьянин, любой трактирщик, любой встречный. Алексей принял решение, единственное возможное в их положении, отсидеться несколько дней в этой деревне. Полиция, если она ищет, и невидимые недруги, будут явно искать их по дорогам, на юг и на запад, а они пока выиграют время, может все и успокоится и все угрозы растают, как ранний снег. На третий день, вернее утром, во время завтрака, в трактир зашел некий господин со слугой, одетый на итальянский манер, в черном плаще, широкая шляпа, забрызганные грязью штиблеты. Уселся у стены, уставился в стол. Лицо его было прикрыто шляпой, потому Алеха и не разглядел гостя, но внимание его привлекла необычная, вернее некоторая несуразность его внешности. Это была привычка все подмечать, привычка, которая не раз спасала ему жизнь, интуиция, как сказали бы мы в сейчас нашем веке. Потому, как сидит, как сложены руки, разбросаны ноги, как одета шляпа, грязь на штиблетах, отсутствие стиля, элегантности, все эти детали выдавали в нем человека не того, за которого он себя внешне выдает, никак не итальянца. Итальянцем надо стать, чтобы носить итальянскую одежду. И потом, что за итальянец? Из Тосканы, или же неаполитанец, или же римлянин, у каждого свой манер носить одежду и особый облик, образующий национальную культуру. Как ни одевай воронежского или тамбовского крестьянина, его всегда отличишь от донского казака, а сирийца всегда от анатолийского турка. Неопытный и ненастороженный взгляд ничего бы и не разглядел, но Алехе бросились в глаза детали, которые заставили его насторожиться. Вообще-то в Европе не редкость встретить человека, путешествующего инкогнито и скрывающего свое истинное происхождение, наши герои тому подтверждение. Но в Алехином положении каждая мелкая деталь имела огромное значение, и любая промашка могла стоить жизни и ему, и его близким. Алеха начал гадать, кем же мог быть посетитель. Не немец, слишком мягкий облик, не француз, кисти рук не аристократичные, узловатые, плечи вислые, угрюмые. Человек не получает удовольствия от своей одежды, носит ее без вкуса, без элегантности. Швед. Нет, шведы лица не прячут. Лица прячут или испанцы, или русские. Не испанец, это точно. Те тоньше, собранней. Точно. Это свой, земляк, русак. Не по их ли душу явился сей инкогнито? Алеха демонстративно отвернулся, оглядел выход, придвинул ненароком у себе большой столовый нож, расслабился, как перед прыжком, глянул из-под лобья на Абрама. Тот, ничего не подозревая, уминал жареную курицу. В этот момент незнакомец повернулся к окну, и Алеха на момент увидел его лицо. «Ну, точно, русский», — подумал Алеха, — «что-то знакомое лицо, больно, наверное, из наших, из порученцев шпионских». Незнакомец повернулся к Алехе, уперся в него буравчиками карих немигающих глаз и приветливо улыбнулся. Алеха моментально узнал в нем другого порученца Царева, капитан-поручика Александра Ивановича Румянцева. Были они коротко знакомы, уважали друг друга, хотя и ревновали к государю. Оба слыли у Петра незаменимыми при выполнении самых секретных и деликатных поручений. Оба и склада характера были похожими, только Алеха более вспыльчивый и, в то же время, более скрытный, а Сашка более прост, более покорен воле Петра. А может, то была просто более изощренная маскировка, а может, просто и природа его души была такова, более простой и покорной. Алексей поднялся из-за стола, поднялся навстречу и Румянцев. Они горячо, по-дружески обнялись. Поднялся и Абрам, он тоже знавал Румянцева по службе в полку. Была встреча очень теплой и радостной. Ведь всегда приятно встретить в чужом краю родную русскую душу, с кем и выпить можно, и поговорить, и узнать, как дела обстоят на родине и в мире. Алеха подозвал хозяина и заказ водки и пива. «Какими судьбами в здешних-то краях, дружище, Алексей Кириллович?» — спросил Румянцев, когда выпили по первой чарке. «Хотя я и не спрашиваю, дела-то наши сугубо деликатные. Да нету у меня, чего уж там, никаких таких особых секретов. Вот едем мы с Абрамом Петровичем в Париж, по государеву указу. Чего он там надумал, не знаю, не нашего ума дело. Правда, думаю, что хочет он, государь наш, Петр Алексеевич, пристроить этого юношу к наукам европейским. Ты как думаешь? Ведь Петрович-то наш необыкновенного ума человек». При этих словах Абрам покраснел, это было видно даже на фоне его отнюдь не белоснежной кожи. «Да ладно, чего уж там, не стесняйся, что есть, то есть. Башковит ты у нас, подарочек султанов. Алексей Кириллович, я офицер русский, хоть и не дворянин, а никакой не подарочек, изволь выражать свои мысли вежливей, как и подобает благородному человеку». «Да брось ты, Абрам Петрович, не кипятись, я же с любовью к тебе и с полным уважением. И к Александру уже, не нашего ума дело, зачем царь-батюшка его затребовал к себе. Только, скажу тебе по чести». Алексей понизил голос и опасливо оглянулся. «Не нравится мне все это, погубить государь может нашего гения. У него же от милости и любови до казни лютой, шаг один маленький, миг, пернуть не успеешь. Ты, Алексей Кириллович, говори, да не заговаривайся, я верный государеву делу человек, и во всех своих делах для меня его правда важнее всех других правд. Ежели казнит кого-нибудь, то значит по заслугам, за дело, а до меня очередь дойдет, и я голову свою смиренно на плаху положу, значит так и надо для пользы общего дела. Ну-ну, не кипятись, ты же холостой пока, насколько я знаю, ни жены, ни деток еще нет, так что страшиться ни за кого. А сам-то что, ты и на войне погибнуть можешь, а лишь ветвь шпагой проткнет, а ли турок распотрошит, а вот семья, она как мешок с золотом, вроде и богат, но уж и не свободен, не за себя, а за близких и родных своих опасаешься. Ну да ладно, вот женишься, детишков заведешь, тогда и поймешь меня. Ну а ты по каким таким делам оказался в здешних краях? Да я вот, ну, в общем, имею от государя нашего секретное задание, А какое, извини, сообщить не могу, не полномочен. Да понимаю, я и не навязываюсь, дело, как понимаю, деликатное, но, если что, можешь на меня рассчитывать. Приятели уже были изрядно пьяны, потому Абрам предложил проследовать в комнату и немного передохнуть. Оба они активно запротестовали, требуя еще водки, но Абрам уговорил, аргументируя тем, в таком состоянии они не смогут выполнять налагаемые на них ответственные обязанности. Алеха и Александр нехотя поддались его уговорам и, обнявшись и распевая, кто во что горазд, отправились наверх, в Алехину с Абрамом комнату. Абрам поднялся вместе с ними и обещал разбудить через час, прямиком к обеду. Было решено продолжить за обедом отмечать встречу сослуживцев. Через 5 минут оба богатырски захрапели, а Абрам уселся у окна, продолжив изучать трактат по фортификации. Но наука в голову не лезла. Перед взором его неустанно вставал окровавленный Герман и растерзанная Стелла. Сердце его и ум были потрясены случившимся. Все было, как страшный и дурной сон. Слезы ужаса от содеянного им заливали его глаза. Ужас от того зверя, который проснулся в нем, заполнял всю его душу. Было даже страшнее, чем после Гангутского сражения. Демон, зверь я, исчадие ада. Нет мне места на этой земле. Будь я проклят. Такие мысли проносились в его воспаленном мозгу. Алеха продрал глаза через 4 часа. В комнате уже было сумрачно. У окна сидел Абрам, уткнувшись в свой фолиант. Александра Ивановича не было уши в помине. А где капитан? Воскликнул Алеха и мутным взором оглядел комнату. Часа как 2 тому собрался и, не попрощавшись, удалился. Думаю, по своим важным делам, тебя и не стал беспокоить. Я так думаю, что у него свои дела, у нас свои, ты как разумеешь. Да, конечно, только уж больно он вовремя к нам подсел, не верю я случайностям. Думаю, нам надобно немедля выдвигаться. А куда? Вот еще не задача, от своих же и хорониться. Дай подумать. Алексей поднялся, налил в кувшин воды, ополоснул лицо, привел себя в порядок, по ходу обдумывая ихнее положение, наконец, сел на кровать, обхватил потлатую свою голову 2 руками, и просидел так 10 минут. Наконец поднялся, взгляд его был тверд и решителен. Значит так, если он чего против нас и замыслил, то пошлет искать нас по дороге, скорее всего на Прагу, в Градец-Королев, но мы еще на день останемся здесь, только не спать и во все глаза глядеть и все подмечать. А сейчас спокойно на ужин, и как ни о чем не бывало, трапезничаем и наблюдаем. На следующее утро в трактир вошла новая компания, высокий тонкий гражданин и коренастая, неопрятная дама, с необъятной грудью. С ними был слуга, который отнес их вещи наверх, а эти 2 сели за стол возле окна. Алексей с удивлением узнал в новом посетителе царевича Алексея Петровича. Вот так встреча, вот те и пироги. Алеха наконец-то понял, какова же была миссия капитан-поручика, Румянцева Александра Ивановича. Он же, наверное, должен был отыскать царевича в империи и водворить его перед очи государевы. Это же чистая погибель будет Алексею Петровичу, государь сам оттолкнул его от дел государственных, а теперь ищет повода уничтожить его, толкает его на измену. Он посмотрел на Абрама, тот понимающе и вопросительно глядел на Алексея. «Поступай, как знаешь, как совесть тебе велит», – прошептал Алеха. Абрам, молча, кивнул и уткнулся в тарелку. В этот момент царевич повернулся в ихнюю сторону и лицо его помертвело. Он узнал Абрама, Алеха в этот момент отвернулся, царевич повернулся к своей спутнице, что-то ей прошептал через стол и остался неподвижным у окна, с помертвелым бледным лицом и трясущимися руками. Спустя некоторое время, прошло 10 минут, не более, Абрам поднялся из-за стола и направился к царевичу. Он подошел к ихнему столу, поклонился, царевич обратился к нему, и Абрам стал что-то тихо говорить ему и его спутнице, в чем-то их горячо убеждать, размахивая рукой и постоянно оглядываясь на Алексея. Тот сидел, как сфинкс, ни одним движением не высказывая заинтересованности. Разговор продолжался 10 минут. Баварские копченые сардели в бобах с жареной капустой успели уже остыть. Наконец, Алексей Петрович поднялся, поднялась и его подруга. Алексей Петрович крепко обнял Абрама, поцеловал его в маковку со своего гигантского росту, и стремительно, схватив спутницу за руку и крикнув что-то слуге, огромными шагами, вышел вон. Абрам, весь изможденный, подошел к ихнему столу. Алексей по-прежнему сидел, как истукан, не моргнув глазом. Так они в молчании и сидели еще некоторое время. Наконец Алексей промолвил: «Ну и правильно, сейчас ты поступил, как истинный рыцарь, достойный быть». Он едва не поперхнулся, но и не стал продолжать, так как все было ясно и без слов. «Я указал им дорогу на Вену, думаю, что капитан поехал в Градец Королев, на Прагу. Это не нашего ума дело, пусть они и разбираются, а нам надо себя доставить в целости. Но ты, наверное, не понял главного. А что, ежели государь его схватит, да в пыточный царевич на тебя и на меня покажет, что мы ему опасность указали, тогда ведь ждет нас погибель лютая, ты обо мне-то подумал. Но я не мог поступить иначе, иначе гореть мне в гиенне огненной. А так болтаться тебе на виселице, ну да ладно, что сделано, то сделано, только думается мне, никуда он от этого пса гончего, Сашки Румянцева, не денется. Поймают они его, да в Москву али в Петербург доставит. Эх, дела, натворил ты делов, Абрам Петров. Не он сам, так Ефросинья эта толстожопая и красномордая донесет на нас, так что, считай, пропало наши с тобой головушки. А я им ничего и не сказал толком, я просто поздоровался с царевичем и сказал, что приятно встретить на чужбине друзей, вот, мол, и на медне поручика Румянцева встретили, мол, тот по какому-то секретному делу здесь и, мол, поехал он, кажется, на Прагу, и более ничего, я то не знал, не мог знать, что государь его сыскивает. Это ты мне сейчас и сказал. Нет, ко мне претензиев не может быть, ведь я токмо царской особе высказал свое почтение и уважение. А как бы не высказал, как бы на это государь посмотрел, ответствуй. Ну, ты и проныра, совин выкормыш, воспитание сразу видно. Молодец, одобряю. Может быть, и пронесет, молись за жизни наши грешные, чтобы избежали мы казни лютой и пыточной комнаты. В руках у Ромадановского, всяк все выложит, ох, и не приведи Господь. А, кстати, а ты сам-то, откуда знаешь, что государь сына своего по Европам разыскивает? Ведь говаривали, что он в монастырь собрался и от престола наследия отказался. Да я как Сашку-то увидел, так все и понял. А иначе, чего-то царевич в империи оказался. Его государь из Москвы никуда не отпускал, а тут сразу в империю, да еще инкогнито, сразу и видать, что в бегах наш царевич. Ой, и попали мы с тобою, господин поручик. Но тут Алехе пришла в голову мысль отписать государю все события, и встречу с Румянцевым, и встречу с царевичем. Этим достигалось сразу несколько целей. Они ничего не скрывали от государя, почтение оказали царской особе, а Румянцев свое дело упустил. Абрам также одобрил эту идею. На том и порешили. Великому государю нашему, волею Божию повелителю государства российского, владетелю земель, ингерманландских, лифлянских, эстландских и прочее. Романову Петру Алексеевичу, от раба государева, обер-лейтенанта, порученца при его величестве, Синельника Алексея Кирилловича. Писано от мая месяца числа 10 года 1717. Наилюбезный наш государь, батюшка Петр Алексеевич, пишет тебе раб твой, порученец и исполнитель воли твоей, обер-лейтенант Синельник Алексей Кириллов, по тому вопросу, что ты велел мне отписать. Как ты и повелевал, выехали мы с Абрамом Петровичем немедля, по получении твоего письма. Проездные документы Александр Данилович Меньшиков выдал нам немедля и ничего не расспрашивая. Абрам Петрович воспылал великою радостью, что ты позвал его на службу и на обучение, к чему он очень расположен и всею душою своею стремится. Наша дорога проходила вполне благополучно, но в Кёнигсберге я поприметил слежку за нами, но кто эту наблюдению осуществлял, не ведаю. Следуя твоему наказанию, мы немедля изменили маршрут и, маскируясь бродячими артистами, двинулись на юг, через Польшу, надеясь проследовать через дружественную Саксонию и так добраться до цели. На границе с Австрийской империей с нами приключилось злоключение, в силу чего мы должны были бежать от полиции и от невидимых соглядатаев. В чешском селении Нахат мы повстречали твоего порученца Румянцева Александра Ивановича, кой пребывал в данном селении с некой секретной заданией, кое он нам не обсказал. В тот же час он отбыл по направлению на Прагу, что он нам и обсказал. На следующий же день, там же мы встретились с сыном твоим, Алексеем Петровичем, который, по всей вероятности, путешествовал инкогнито. Мы засвидетельствовали ему свое почтение, и более его не встречали. Нынче мы Божией милостью, минуя Вену и все города альпийские и конфедератские, прибываем в городе Гребнебе, намереваясь далее двигаться на Париж. Слежки за собою более не чувствуем, так что обсказать, кто ее делал, и кто за нею стоит, мы не могем. Полагаю быть у Парижа на неделе. С почтением и благодарностью. Синельник Алексей Кириллов. Глава 5. Государь, Петр Алексеевич. Петр был уже в Париже, когда получил послание от синельника. Первой его реакцией была обычная ярость и желание разделаться с этим порученцем и, заодно, с этим негритянским выблетком, шутом Гороховым, Ображкой. Как-то видели, мол, супостата Алешку да не схватили его, не доставили перед его царские очи. Но спустя некоторое время, он поостыл немного и понял, что вроде они поступили правильно. Ведь не могли они знать, что Петр разыскивает сына по всей Европе, что теперь он уж и не сын вовсе, а вражина лютый всему делу его, всему государству российскому. Но все отписали и ничего не скрыли. Надо бы Ображку на дело, на учебу определить, по артиллерийской части. Но и к Ромодановскому бы их послать не мешало бы. На дыбе, глядишь, и все свои подлые замыслы, да и выдадут. Но тут получает царь Петр другое письмо от капитан-поручика Александра Ивановича Румянцева, который через Толстого был послан Алексея выследить, да и в царское владение водворить. А письмо то было вот о чем. Государю российского государства, Романову Петру Алексеевичу, от капитан-поручика Румянцова Александра Ивановича. Написано подлинно мною в мае месяце от числа 15 года 1717. Государь, следуя твоему и Толстого предписанию, я с моими верными людьми подверг исследованию имперскую землю, в целях обнаружения и изыскания воной, сына твоего, Алексея Петровича, со сожительницей его, девкой Евдокией, для водворения его, Алексея Петровича, перед очи твои, в стороне, называемой Силезия, возле чешского местечка Градец Кролюв, куда он проследовал из Тироля, я уже было вышел на его след, и почти настигнул. Однако же, в районе местечка Нахат, он и Алексей Петрович ускользнул от меня. Я проследовал в Вену, где и вызнал, что ныне, Алексей Петрович, с согласия императора, покинул территорию Австрии и движется в направлении Италии, где ему будет выделено жилье и довольствие в Неаполитанском замке. Следуя твоим указаниям, я, аки пес гончий, намереваюсь двигаться за ним и выполнить твое поручение. В том, что я его выполню всенепременно, можешь не сомневаться. Остаюсь всегда преданным тебе и отчизне нашей, великой России. Капитан-поручик, Румянцов Александр Иванов. Это письмо наполнило сердце Петра великой радостью, так что он и позабыл о сомнениях своих относительно синельника и Ображки. Зная хватку Румянцева и изворотливость Толстого, Петр стал уверен, что от этих псов цепных, царских, никуда уж Алексею не деться от его, государева, гнева, от возмездия за предательство, которого, по правде говоря, и не было вовсе. Но Петр так уверовал в виновность Алексея, что уже и легенду придумал о злокозненности сына и искренне поверил в нее. Мысли его сосредотачивались ныне на трех объектах. Во-первых, он был поглощен интригой своей с Францией, надо было, во что бы то ни стало перетянуть ее на свою сторону. Англия, союзник ненадежный и злокозненный, всегда ищет свой интерес, всегда затевает свою интригу, так как видит в новой возрожденной России своего главного соперника на Востоке. Но король французский слишком мал еще, а опекуны имеют каждый свою цель и никак не поддаются на его, Петра, интригу. Во-вторых, неустанной его заботой была мысль о наследнике. Катька все никак не могла родить ему наследника. Две доченьки его, две красавицы, Аннушка и Лизонька, годились для удачного брака с европейскими монархами, но нужен был наследник, которому можно было передать творение свое, дело всей жизни, возрожденную, могучую и просвещенную Россию. И с этим же было связано его другое волнение. Алексей, отрекшись от прав на престол, думал откупиться от власти, остаться свободным, но не поучиться. Всегда враги Петровы, враги державы российской, будут его искать и использовать, как союзника для своих козней и интриг. Петр, как Юпитер, пожирающий своих детей, все более и более проникался ненавистью к Алексею и страхом перед ним. А Ображку этого следует держать до поры подле себя, дабы не приходило никому в голову использовать его против власти, чтобы легче было сожрать в случае чего. Но и определить к делу не мешало бы, уж очень толковый и отважный молодой дворянин. Петр хорошо помнил, как в Гангутском сражении он первым бросился на абордаж шведского флагмана, и, как сам дьявол смерти Азраил, косил он вокруг себя шведов, как устремились за ним матросы и смяли хваленых и непобедимых шведских моряков. Петр тут же вспомнил и Синельника, молодого и безусого еще казака, как он во главе летучего отряда казаков и разбойных людишек на стружках казачьих атаковали турецкий флот, как этот казачонок, ловкий и быстрый, разил турок, поджигая корабль за кораблем, как неотвратимо набегали казаки с корабля на корабль, как стреляли в небо бесполезные тяжелые турецкие орудия, как после этого воля к сопротивлению у защитников Азова была сломлена. «Ну что ж», — думал Петр, — «за свои заслуги он и вознагражден мною вполне достаточно. Порученец, дворянин, офицер, сыновья на государевой службе. Вообще-то говоря, Петр, по своей мстительной и обидчивой натуре, никогда не прощал обид, нанесенных ему, даже друзьями. Вот и сейчас он при всех заслугах Синельника, которые этот выскочка и служака оказал, как престолу, так и ему, лично, Петру Великому, повелителю полумира, не мог Петр забыть, что он, Алексей Синельник, происходит из донских казаков, которые и отцу его, Алексею Михайловичу, и ему, Петру Алексеевичу, нанесли несмываемую обиду, сначала Стенькиным разором, а потом и, вовсе, булавинским предательством, в самый ответственный миг его святого дела. Не верил он казакам и все тут, и забыл он уже, как Синельник выполнил его поручение, привез соображку из плена турецкого, и, как спас его, государя, от отравления, и как по его поручению пересек великую африканскую пустыню в поисках Сабрины и ее сына. Но сейчас не это было главным в его душе и помыслах. Главным сейчас было образовать новый союз в Европе и закончить, наконец, эту тяжелую и кровопролитную войну, вывести Россию в морские державы, встать в один ряд с цивилизованными странами, наладить жизнь и порядок на Руси. Для этой святой цели не жалко ни своей, ни чужих жизней. В таких, примерно, размышлениях проводил Петр свободное свое время, которого у него было исключительно мало. Переговоры шли трудно. Филипп Орлеанский, регент при малолетнем короле, Людовике, царедворец хитрый и дальновидный, лавировал между союзом с Россией и Пруссией и, еще недавними своими непримиримыми врагами, Англией и Голландией, которые, в свою очередь, вдруг стали союзниками смертельного врага России, Швеции. Все это было так запутано, так непонятно ясному, математическому складу ума Петра, что просто голова шла кругом. Гаврила Головкин, первый российский канцлер, Шаферов, Толстые и Долгоруков, прожженные и хитрожопые интриганы, пытались втолковать ему эту логику, но никак не мог он понять, почему предать союзника означало проявить политическую гибкость, а отказаться от завоеванной земли – проявление высшей политической мудрости. Но, не понимая сути политики, он старался поступать точно по правилам европейской политики. Кстати, по таким же формальным правилам он старался поступать и в военных своих деяниях. Ведь в Полтавской баталии было совершенно не обязательно давать генеральное сражение правильным строем. Уже после безрезультатного штурма подвижных передовых фортов, войска Карла были обречены, отсутствие порохового запаса, отсутствие резерва и всякой перспективы к продолжению баталии в глубине чужой территории, говорило о том, что Виктория во всей войне – полная и безоговорочная. Но Петру нужна была победа именно в правильном, регулярном сражении, которая и была одержана благодаря личному его мужеству и определенной доле случайности. Попади шведская пуля на дюйм ниже, история России была бы совершенно другой. Тоже и в Гангутском сражении, важно было одержать Викторию в правильном линейном строю, это имело огромный общественный резонанс. Но все попытки Петра поступать по европейским правилам, не понимая их подлинной сути, их движущих сил, традиций, исторического опыта, наконец, исходящих из поддержания баланса на европейском субконтиненте, оканчивались для Петра относительной неудачей. После Полтавской баталии прошло уж 8 лет, а конца этой изнуряющей, кровопролитной и разорительной войне не видно. Карл по-прежнему могуч, влиятелен, и поражение свое не признает. Прусский позор Петра уравновесил все его победы и триумфы. Из всех ощутимых приобретений за эту долгую войну только Санкт-Петербург являлся единственной, но зато, какой великой наградой. Но этого было бесконечно маленькой частицей того, о чем мечтал Петр. Империя, созданная Петром, была все еще рыхлой, внутренне неустойчивой, не склеенной единой национальной мыслью. Тонкая прослойка правящей элиты, которую он, Петр, пытался цивилизовать, построить по европейскому образцу, управляла огромной темной массой полурабов, для которых все его деяния были делом рук сатаны. Это было страшно, но и очень удобно, так как управлять такой массой было проще, да и непонятно было, как из таких дикарей можно было слепить народ, нацию, способную к великим деяниям. А вот казачество, казаки, вызывали в Петре раздражение, своим свободолюбием, своей неупорядоченностью, каким-то хаосом, из которого вдруг получалось устойчивое управление целым народом. И в бою, они дрались нестойко, впадая то в панику, то в неудержимую атаку, между тем, почти всегда добивались успеха, иногда даже феноменального, как, например, под Азовом, на ладьях разгромив целый турецкий флот, вооруженный пушками последних моделей, с кораблями, отстроенными англичанами и ими же вооруженными. Петр все хотел сделать сам. Его бешеная, неуемная энергия требовала постоянных деяний, постоянного действия. Он управлял огромной империей самолично, решая лично все вопросы, от самых пустяковых, например, сколько и какого провианту завести в тот или иной гарнизон, кончая главными, стратегическими, рассылая множество писем, разъезжая по необъятным просторам могучей страны, лично наводя порядок, иногда казнями, иногда назначениями новых энергичных людей на ключевые должности. Иногда его нововведения были столь комичны, что ничего кроме улыбки у современников не вызывали. Например, он учредил в Санкт-Петербурге газету, единственным публикатором и единственным читателем коей был он сам. Требования этикета, правил поведения нового дворянства в обществе, были бессмысленны, непонятны, но их нарушение грозило ссылкой или даже смертью. Но самое интересное, что после его смерти, все эти правила, нововведения прижились, и уже никогда более к русской старине возврата не происходило. Русь навсегда стала Россией, неотъемлемой частью Европы. 2 июня Савва Рагузинский доложил Петру о прибытии в Париж Абрама Петровича вместе с Алексеем Синельником. 6 июня Петр отправил в Италию рагузанца Савву Владиславлевича, дав ему вместо паспорта грамоту, в коей именовал его графом Иллирийским. Глава 6. Возвращение или долгий путь домой. Пронизывающий холодный ветер швыряет в лицо и под ноги лошадям потоки, то ли дождя, то ли колючего мокрого снега. Порывы ветра то стихают, то вдруг набирают неистовую силу и обрушиваются на путников с дьявольской силой, готовой смести на своем пути все, и дома, и людей, и караван, неумолимо продвигающийся на восток. А то, вдруг, воздух вообще останавливается, ни ветерка, природа на мгновение замирает в ожидании следующего вихря. В наступившей тишине отчетливо проступают крики людей, лай собак и ржание лошадей. И вдруг, опять с жутким завыванием, ураган обрушивается на мир, заглушая своим чудовищным воем все посторонние звуки. Только ветер и безумный барабан дождя и града по лужам и крышам карет. В такую погоду не согревает ни овчинный тулуп, ни соболья шуба. Только водка и спасает солдат, стоящих вдоль и на полустанках большой царской дороги. Иногда черные тучи раздвигаются, и из-за них появляется слепящее белесое солнце, освещая мир мерцающим светом, чтобы через минуту снова скрыться в эту кромешную круговерть. Огромный посольский караван, растянувшийся на многие и многие версты, медленно ползет по грязной жиже, как огромный червяк, медленно, но упорно, он неумолимо продвигается на восток по раздолбанной Рижской дороге, приближаясь к новой блестящей столице огромной империи, родившейся на необъятных евразийских просторах. За порывами ветра вдруг прорывается ржание лошадей да окрики возниц, гоп, гоп, гоп, гоп, ноги лошадей скользят в грязи, ветер сбивает с ног, но караван в 500 повозок продолжает свое движение, как змея, то сжимаясь, то разжимаясь, влача свое тулово к этому новому центру европейской жизни, этому обиталищу греха и порока, к этому аду, такому приятному и соблазнительному. Этот посольский караван, возглавляемый князем Долгоруким, венчает собою европейскую политику великого государя, императора, строителя, императора, воина, императора, просветителя, Петра Алексеевича Романова. Караван везет с собою множество тайных бумаг и переписок, множество полезных, а также абсолютно бесполезных с точки зрения обывателя вещей, как-то огромную коллекцию полотен, приобретенных Петром в Париже, Гааге, Ганновере. Огромную библиотеку, скульптуры, исторические артефакты, древности, свидетельства прошедших великих природных катаклизмов, клинописные вавилонские глиняные таблички, египетские папирусы со странными письменами, саркофаги и мумии усопших великих правителей прежних времен. Вскоре Россия станет одной из самых значительных обладателей собраний древности. Это дело рук царя-просветителя. Посольство везет несметное количество нанятых Петром архитекторов, строителей, металлургов, инженеров, корабельщиков. Дело рук царя-строителя. А что? Войны победоносные окончены, все враги повержены, европейские и сопредельные государства трепещут России и ее императора. Пора браться за дела и строить державу. Строить города, мосты, дороги, делать жизнь людей приятной, удобной и безопасной, как в Голландии, например. В посольском караване едут, возвращаются домой, Абрам Петров и Алексей Синельник. По строжайшему государеву повелению им приказано прибыть в Россию. Для чего? Неведомо. Может для награды, а может и на смерть лютую. И того и этого от государя можно ждать в любой момент. Едут они разоруженные, почти под арестом. Они молчали и не разговаривали почти всю дорогу. А чего говорить-то? Абрам с интересом листал каталог археологических экспонатов, приобретенных во Франции, а Алеха, мрачно уставившись в окно кареты, пытался представить себе свою судьбу. 6 долгих лет они провели на чужбине. Вначале все складывалось не так уж и плохо. Государь встретил Абрама и Алеху с распростертыми объятиями. Абрама он сразу же определил в артиллерийскую академию, под покровительство самого герцога Дюмену, родственника короля и начальника всей французской артиллерии. Петр определил Абраму жалование в 100 рублей за год, и Алексею такое же жалование с наказом всегда находиться подле Абрама и оберегать его от всяких злокозненностей и опасностей. В середине июня 1717 года государь, получивший радостное известие о рождении наследника, немедля отбыл в пределы российские, забыв в спешке отдать распоряжение о выплате студентам денежного пособия. На первую стипендию они прожили почти год, но деньги быстро закончились, так как надобно было и за комнату платить и выглядеть, если не по последней парижской моде, то, по крайней мере, достойно, не позоря чести русского офицера. В пьяных студенческих гулянках и дебошах, так характерных для русских студентов, отправленных Петром на обучение в Европу, оба наши героя не принимали активного участия, хотя от дармовой выпивки и обедов не отказывались. Абрам усердно изучал артиллерийское дело. В этот курс входило углубленное изучение математики, баллистика, строительство инженерных сооружений, химия материалов, системы вооружений, полевых, крепостных, корабельных. Работы было много. Большую часть своего свободного времени он проводил в библиотеках, усердно штудируя книги по перечисленным предметам. Алексей же усердием не отличался, потом и вовсе перестал посещать занятия. Надо было думать, как заработать на пропитание. Случайно он увидел, как на площади перед Лувром проходят кулачные бои по правилам английского и французского боксу. Присмотрелся и обнаружил, что победитель получает вполне приличные деньги. А почему бы и самому не попробовать? Попросился у распорядителя дать один бой. Тот разрешил, для подогрева интересу. Первый бой Алеха выиграл очень легко. Против него бился громадный и мускулистый моряк. Все делали ставки, понятное дело, на него. Но Алеха легко ушел от мощных размашистых ударов, которые повисли в воздухе. Потом нанес молниеносный удар в солнечное сплетение и, почти одновременно тыльной стороной ладони по горлу, моряк упал замертво. Его долго откачивали, но он не интересовал Алеху более. Полученные деньги они с Абрамом решили не тратить, а приберечь до надобного случая. Следующие противники были посложнее, но Алеха внимательно следил за остальными поединками, схватывая приемы на лету, зарисовывая их на бумаге. «Буду обучать наших солдат и офицеров, как вернусь. Небось, государь не заругает». Он ходил на площадь 2 раза в неделю, и этот заработок они откладывали на черный день.